На перебинтованном изолентой проигрывателе отдельно. И Дракула, который хотел сделать людей счастливыми, но не умел. Отдельно. И этот неумолкающий Пиноккио в кальсоне, который опять шуршит своей метелкой. Опять что-то другое. Разумеется, человек, кроме тех нескольких граммов, назови их хоть пыльцой, хоть богом, от названия ничего не поменяется. Не только животные, но и растения, и минерал одновременно. Волосы, ногти, кишечник живут по законам растительного мира. С минералом и без того все ясно. Так вот, слепые кишки, которые все никак не могут остановиться, и упрямые волосы, которые не хотят ничего знать, у нас действительно у всех разные. Но вот те летучие граммы — это что-то совсем другое. Вопрос. Как может быть другим то, чего нет? Ответ. Твой взгляд, который пристал к отражению лампы на ночном стекле, твой голос, который прячется от тебя под кровать и выпрыгивает форточку, слова, которые ты пишешь, не говоря уже о молочных зубах, которые собирала твоя мама в баночку из-под вазелина, это уже не ты, но это не значит, что тебя нет. Так, и эта ночь, и кусок куста за окном, белый от того, что на него падает свет лампы, и гул самолета...